Свадьба состоялась в пятницу, 26 июня. В этот день Льюис Синклер сидел один в комнате, где жил с Бетси, на чердачном этаже высокого дома, недалеко от перекрестка улиц Хейт и Эшбери. Снаружи дом выглядел, как многие другие в Сан-Франциско, разукрашенный с фронтонами и слуховыми оконцами, отделанный затейливой резьбой по дереву. Но внутри он не имел с Сан-Франциско ничего общего. Словно в Индии, представлялось Льюису, хотя он никогда там не бывал, или в Турции, или вообще нигде вне пространства и времени. Льюис сидел на полу, на плетеном турецком коврике, опираясь спиной о груду подушечек, расшитых в яркие павлиньи цвета и украшенных зеркальными стекляшками. Тихая эта комната была вознесена над ревом улицы. В маленькое окно виднелось только небо. Ковры и покрывала, которыми сверху донизу были увешаны стены, заглушали все звуки. Оранжевой краской, фосфорицирующей и при свете дня, Бетси вывела над дверью слова «Мир и любовь». Льюис на них посмотрел. Ему показалось, что через ковры и доски пола до него доносятся голоса Бетси, Кей, шамана. Порой ему слышался и голос Элен, но он понимал, что это галлюцинация. В нижней комнате Элен не было, она была в прошлом. Он нахмурился, и ее голос пропал. Он опустил взгляд на календарь, который подпирал задранными коленями. Льюис давно не интересовался календарями и в них не заглядывал. Ему показалось, что именно сегодня Элен выходит за Эдуарда де Шевиньи, но наверняка он не знал. Последние месяцы, если не годы, время обрело для него собственный ритм. Он издавна знал, что время течет отнюдь неупорядоченно, как, видимо, считают окружающие. Он обнаружил это еще когда жил с Элен. Но теперь время не просто шло вспять, закручиваясь петлей, как бывало в прошлом, так что порой он и сам не знал, говорил он и делал что-нибудь на самом деле или только в своем воображении. Сейчас у времени появилась своя жизнь. Оно увлекло Льюиса в свое течение, подхватило и понесло, как перышко на ветру. Оно то рвалось вперед, то спешило назад. Иной раз два, три или даже четыре, по видимости, никак не связанных между собой события, происходили как бы одновременно, а разделяющих их лет, как он теперь видел, просто не существует. Он уставился в календарь немигающим взглядом. Дни, числа, месяцы, несомненно, существуют. Они наделены известной реальностью. Он чувствовал, что хотел бы знать точно, сегодня ли Элен выходит замуж, или на следующей неделе, или уже вышла в прошлом году. Льюис тупо смотрел на квадратики с проставленными в них числами. Они наводили его на мысль о мерзких задачах по математике, с которыми приходилось сражаться в школе. На каникулах математикой с ним занимался отец. Он старался не повышать голоса. «Льюис, прошу, будь внимательней, слушай. Предположим, пятерым землепашцам требуется 3 часа, чтобы вспахать поле в 3 акра. Если то же поле будут пахать 7 человек...» Льюис закрыл глаза и позволил календарю соскользнуть на пол. Сегодня, на прошлой неделе, в следующем году, все лишено смысла. Иногда, закрывая глаза, он становился невесомым и воспарял. Так случилось и в этот раз. Он ощутил, как тело его оторвалось от пола и раскованно заскользило над подушками, ковриками, маленькими курильницами, светильниками с наброшенным на них газовым флером, время от времени легко отталкиваясь от потолка, как пробка на гребне волны. Пока он парил, ему захотелось, чтобы вошла Бетси. Тогда бы он мог слететь к ней, а, впрочем, до двери слишком уж далеко. Кроме того, она наверняка войдет не одна. Теперь она всегда появлялась с кем-то. В доме полно народа, — подумал Льюис. Слишком много всякого люда. Одни возникают, другие исчезают. И поди разбери, кто тут настоящий. Например, была ли тут его матушка? Очень даже возможно. Ведь когда он не то лежал, не то парил, он почувствовал запах никодильных палочек, а лаванды. А Стефания, была она или нет? Быть может, видел же он меха на белой коже и звезды алмазов между бедер. Но это, конечно, была не Стефания, а Элен. Стефания являлась в длинном платье с разрезом сзади, вся в блестках, рыбья чешуя. Русалка, русалка. Вошла Бетси. Тут он не сомневался. Он оттолкнулся от потолка и подумал о Бетси, такой крохотной, такой худенькой, что ее запястье без труда помещалось между его большим и указательным пальцами. Бетси погружала его в плотную волну длинных рыжеватых волос, обвивалась ногами вокруг талии, и когда кончала, во всю силу молотила его по спине маленькими кулачками. Он слышал сейчас этот звук, дробь дождевых капель о листву и легкий перезвон ее браслетов, отдающийся в ушах пением далеких колокольчиков. Сейчас, вчера, год назад, завтра. Когда он в последний раз слышал этот звон? Кто его знает? Он открыл глаза и снова смежил. Потолок начал мягко прогибаться под его весом, и это его успокоило. Он снова видел. И в этом видении его навестил Тед. Сидел на полу, скрестив ноги, и кивал, как Будда, любимая его поза. Во сне Льюиса Тед задавал ему вопросы. Много глупых вопросов. И все о каком-то прошлом, словно не понимал, что оно давно, давным-давно отошло. Расспрашивал о какой-то сфере, о Partex Petrochemicals, о людях по имени Дрю Джонсон и Саймон Шер. Его особенно интересовало, кто всем заправляет в сфере, кто, как он выразился, задает музыку. «Я имел дело только с Шером, прочее меня не интересовало», — бубнил он. «Но ведь ты в этом варился, Льюис. Ты часто встречался с Шером. В Париже ты контачил с Дрю Джонсоном. Ты бывал у него на площадке. Помнишь, Льюис? Ты сам мне об этом рассказывал». Во сне Льюис просто смотрел на Теда. Тот упоминал знакомые имена. Льюису казалось, что он то ли читал об этих людях в каком-то романе, то ли видел их в фильме. Он не стал отвечать Теду, ведь он-то знал, что весь разговор ему только снится, так что отвечать не было нужды. Но Тед, похоже, не понимал. Он встал, принялся трясти Льюиса, больно ущипнул за руку. «Льюис, очнись, черт побери!» Я разговаривал с одной девицей, имя неважно. Она в свое время служила у Саймона Шера, секретаршей. Теперь служит в Фоксе. И она, Льюис, рассказала мне кое-что любопытное в высшей степени. Все кардинальные решения, бюджеты наших картин. Мы-то считали, что это зависело от Шера, верно? Так вот, она сказала ничего подобного. Она утверждала, что тот каждый свой шаг согласовывал с... Во сне Льюиса Тед здесь замолк, снял очки, подышал на стекла, протер о рукав. А Льюис сказал: «Тед, она должна была свести нас с Феллини. Она сама обещала. Тед уставился на него, собрав губы в куриную гуску. «Ты хоть меня слышишь, Льюис? До тебя доходит хоть что-нибудь из того, что я говорю?» И тогда Льюис рассмеялся. Его безумно развеселило, что Тед, который всегда все знает и так уверен в себе, не понимает, что это всего лишь снится ему, Льюису, и не имеет к действительности никакого отношения. А рассмеявшись, он уже не мог остановиться. Но Тед был тут ни при чем, просто Бетси дала ему, Льюису, новую таблетку, какую принес ей новый толкач. От этих таблеток сначала болел живот, словно растянул мышцу, гоняя футбол, а потом хотелось смеяться. Толкач — продавец-поставщик наркотиков. Жаргонное примечание редакции. Во сне его смех вывел Теда из себя. Он поднялся и сказал: «Господи, Льюис, ты спятил! От тебя воняет, ты жалок и мерзок! Неудивительно, что Элен тебя бросила!» Он опустился на колени и сказал, вплотную наклонившись к Льюису: «Ты ей никогда не был нужен, и мне тоже. У тебя, Льюис, имелись деньги, только и всего. Деньги и только, ясно?» Тут Льюис перестал смеяться и заплакал. Тед, видимо, остался доволен и вскоре ушел. Льюис открыл глаза. Перед его взором слова «мир» и «любовь» то вырастали, то съеживались, то вспыхивали, то затухали. А потом он понял, что сон кончился. Этот сон ему часто снился, но каждый раз имел другую концовку. Иногда он оставался в комнате, парил и плакал, а иной раз вставал, выбегал следом за Тедом, и тот его ждал. Тогда они под руку шли по улице, а Льюис понимал, ничего этого Тед не говорил, и они снова друзья. «Пойдем-ка, Льюис, посмотрим седьмую печать. Великая картина. Я видел ее 35 раз». Льюис сел. Его внезапно заколотило так, что задрожали руки. «Нет, это нужно выяснить», — подумал он. «Про Теда и сон ли то был на самом деле? Он должен установить точную дату. Сейчас это очень важно». Он, шатаясь, поднялся и заставил себя сделать несколько шагов. Потихоньку, не спеша, до дверей, на площадку, вниз по лестнице. С трудом открыл нижнюю дверь, и его обдало волной музыки, которая едва не сбила его с ног. Ритм барабанов, стон бас-гитары. Он обвел комнату взглядом, ожидая увидеть Элен. С лестницы он отчетливо различил ее голос. Но Элен не было. Только Бетси, Кей и Шаман. Шаман чернокожий, 6,5 футов, блестящая наголо обритая голова. Он плясал. «Тед», — сказал Льюис, — он произнес это ясно и четко, так что не понять его было просто нельзя. «Тед, где он сейчас? Я с ним только что разговаривал». «Смотрите-ка, Льюис, кто бы подумал, он даже спустился». Это сказала Кей. Она лежала на полу, Бетси сидела рядом. Бетси встала и пошла ему навстречу. Развивающиеся волосы, листья клёна по осени. «Льюис, ты в себе? То было 3 недели назад, Льюис. Я же тебе говорила, разве ты не помнишь? 3 недели, если не все 4. Он пробыл недолго». Шаман перестал танцевать, улыбнулся, выкрикнул: «Ангеллини! Ангеллини!» и начал вращаться, повторяя эту фамилию, как заклинание. Льюис не сводил с него глаз, шаман вертел бедрами, воздевал руки над головой, описывал круги и спирали. Бетси дернула Льюиса за руку, чтобы тот сел на пол. «Не желаю садиться», — заявил Льюис и сел. «Хочу смотреть балет». «Балет, Господи всемогущий!» Кей поднялась и подошла к Льюису, опустилась на колени и вплотную придвинулась к его лицу. Льюис сморгнул и отпрянул. Ее маленькие красные глазки источали жгучую ненависть. От нее разило ненавистью так же остро, как вонючим потом. Он испугался. Ему было не понять, почему Кей так его ненавидит. Ему было не понять, почему Бетси позволяет ей жить с ними, почему она ее не прогонит. «У меня, Льюис, для тебя кое-что есть, особенное. Специально для тебя берегла». Кей была в джинсах, она всегда их носила. Мужские джинсы, мужские рубашки. Да и стриглась коротко по-мужски. Она запустила руку в карман джинсов, вытащила бумажку, развернула, извлекла маленькую круглую таблетку и показала Льюису. «Нет, Кей, сейчас ему нельзя это давать». Бетси бросилась к ней, но Кей протянула руку и обняла ее за талию. «Почему нельзя? Все в порядке. Ему понравится, ему это нужно. Правда, Льюис? Ты же любишь красивые, я-то знаю. Красивые автомобили, красивые дома, красивые костюмы и красивых девочек. Прими это, Льюис, и сам не поверишь, до чего красива жизнь. Восхитительные цвета, дивные образы, божественные гармонии. Хочешь поиграть с луной и солнцем, Льюис? Так бери их, вот они у тебя на ладони. О, Льюис, ты увидишь луну так близко, что просто опешишь. Кей!» «Не волнуйся, Бетси, все в порядке». Она наклонилась и поцеловала Бетси в губы. Льюис смотрел на них. Он что-то почувствовал, скорее всего, гнев. Но чувство это было таким далеким, таким сокрытым. Он пытался найти ему название, но Кей снова его отвлекла. «Ну же, Льюис, ну!» — нежно промурлыкала она. «Открой ротик пошире. Вот, умный мальчик. И языком прямо в горлышко». Льюис проглотил, и Кей рассмеялась. После этого она оставила Льюиса в покое, и он порадовался, что не стал с нею спорить. Она снова улеглась на подушке. Бетси подошла к ней и легла рядом. Они курили, шаман плясал, музыка играла. Льюис видел, как у шамана на голой спине переливаются мышцы. Он видел, как Кей гладит Бетси по волосам. Она добра к Бетси. Льюис смежил веки. Он видел тьму и время, которое начало свой танец. Вот лошадка-качалка, которая была у него в детстве, с густой гривой в черных и белых яблоках. Вот толпа на матче университетских команд Гарварда и Йейла, шум аплодисментов, как жужжание миллиона мух, как музыка океана в раструбе раковины. Вот его отец, вот ворота их дома в Бикон-Хилле. Они закрыты. Он осторожно подергал створки. Их дребезжание смешалось с перезвоном браслетов Бетси. Вот его мать, аромат лаванды, склоняется над его кроваткой поцеловать на ночь. Вот Элен баюкает его у себя на груди, а за спиной у нее табло с указанием авиарейсов. Цифры проскакивают и меняются, сперва медленно, потом все быстрее, так быстро, что Льюис открыл глаза. Ему предстало зрелище, настолько прекрасное, что он вскрикнул от изумления. Воздух плотно расписан красками, он ощущает их запахи, образы настолько зыбкие и завершенные, что он воспринимает их на слух, синева музыки своим вкусом ласкает ему небо, вселенная света, небесный чертог. Он приподнял руку и поднес к глазам подушечки пальцев, костяшки, ладонь, запястье. Его взгляд проник через кожу и различил тонкие ручейки капилляров, кровавую реку артерии, нежную уверенную работу сердечного насоса. Устройство ткани открылось ему, он увидел и постигнул восхитительную механику мышцы и нерва. Он склонил голову, всмотрелся и узрел Бога. Совсем рядом, внутри себя. Не где-то в запредельной нематериальности, но здесь, в этой ткани, в этих мышцах и костях. Господь в каждой частице, в каждом гене. Господь в одном движении его пальца. Льюис поднял взгляд от руки, и в многоцветном сиянии комнаты закружились звезды, пустились в танец планеты. Льюис слышал соль собственных слез. Он видел слова, что произносил. Они курчавились у него на губах, отрывались и, нежно колеблясь, уплывали по воздуху. Завитки слов, спирали изысканно хрупкие, словно бабочки. Они отливали и взблескивали на белом, на багряном, на сапфировом, на зеленом. Они касались черни волос Кей и полумесяцев ее сомкнутых век и застывали на них цветами. Они порхали над белизной шеей Бетси и ластились к длинному изгибу ее обнаженной спины. Тени и ложбинки, розовато-лиловый воздух загустел древесным дымком. И шаман творил чудо, возносился и обрушивался с размеренностью топора дровосека из тела Бетси и в тело Бетси. Слоновая кость и черное дерево, мужчина и женщина, Бог в каждом отраженном в воздухе ударе. Льюис смотрел с замиранием сердца. Он в жизни не видел более прекрасного зрелища. Элен. Он коснулся этого имени и почувствовал, как оно поет. «Элен», — повторил он, — «Элен, Элен». И тогда из ровного сияния, подобно змее, развернувшей свои кольца, возникла Кей. Она сказала: «Бетси, он на вас смотрит. Смотрит, как вы...» Ее слова донеслись до него могучим злобным шипением. Царившие в комнате покой и сияние разбились в осколки. Льюис посмотрел на Вселенную и увидел, как она исказилась и лопнула, замутив воздух своими обломками. Он поднялся и произнес: «Вы не понимаете, вам не дано видеть». Никто не ответил, никто, похоже, даже не услышал его, хотя ему показалось, что он кричал во весь голос. Руины. Он понял, что должен уйти. Он снова видел и в своем сне снова и снова шел к двери, так что 4 шага превратились в 40. Ему приснились лестница и его чердачная комната. Приснилось, что он запер дверь, чтобы не впустить хаос. Приснилось, что хаос шумит и стучится в закрытую дверь. Он застыл в тишине своей комнаты и открыл себя Богу. Когда он уловил его дыхание и биение его сердца, он успокоился, и мрак в комнате начал рассеиваться перед его взором. Он подошел к окну, посмотрел на звезды, до которых легко мог дотянуться рукой, на луну, которую мог сорвать, как апельсин с ветки. Ему пришла мысль о полете. Он знал, что умеет летать. Один раз ему уже довелось летать, когда-то, где-то, в самом оке бури. Потоки воздуха нежно вращали его по кругу. Но важно было вспомнить, когда и где. И он уже стоял на подоконнике. Воспоминание явилось перед ним, как видение. Он находился на середине лестницы и смотрел вниз в бальную залу. Вот когда оно началось. За стенами дома на Баркли-сквер мерцали сугробы, серебрились опушенные инеем деревья, но внутри было тепло и все благоухало. Баркли-сквер — площадь в центре Лондона. Примечание редакции. Он видел, как кружатся пары в водовороте развивающихся платьев. В прохладном воздухе высоко над ночным Сан-Франциско возник некий звук, сперва еле слышно, затем громче. Музыка, пленительная музыка вальса, под которой кружились звезды и планеты. Идеальное время, идеальная любовь. Его позвал женский голос, подобный звездному блеску. Мама, жена, бледна, как лунный свет, черна, как ночь, очи, как алмазы, призывает. «Иду!» — крикнул Льюис. На миг он завис над бездной. В дверь ломился хаос. Он нырнул во мрак, полетел вниз, и воздух полнился пением.